Глава 11. Конец операции «Шопинг». Стемнело. Темнеет в наших краях непривычно быстро для новичка. Только что вроде бы стоял ясный день, но как-то незаметно промелькнули короткие южные сумерки без всех этих романтических вечеров. И вот уже на саванну надвигается темнота. Тьма. Здесь вообще все по-другому. Весна и осень могут начаться и закончиться в течение одного сладкого сна после хорошего ужина. На жестянке практически нет смены времен года в привычном представлении северянина. Тут круглый год тепло, очень тепло или жарко до одурения. Да, есть некий сезон дождей, но ливни запросто могут зарядить и в любое другое время. Людей в русском секторе уже много. И все они, по большому счету, один клан. Никиту Захарова никто из близких не ищет. Сюда он попал без родителей. Вроде бы есть какой-то дальний родственник в городе, но он давно пропил разум и даже не понял, про кого ему рассказывают. Мы будем искать пацан из клана. В сводном лагере спасателей со штабом возле дощатого стола с раскиданными костяшками домино начали загораться огоньки. Генеральский пикап включил фары. Мерцал мангал, сменившийся на ряд КПП, запалил сталкерскую бочку. Вот чего не было, так это факелов из сериальных средневековых городов и замков, где горящие палки с паклей торчат везде, от казематов до сторожевых башен. Такой антураж, конечно, создает атмосферу средневекового величия, но в реальности это крайне неразумное дело. Факела густо и едко чадят, а выгорают максимум за полчаса. Проходили. А вот лучины в быту некоторые люди используют. Дешево. Хотя щепа длиной в 20 сантиметров горит всего 10 минут. Или меняй чаще, или быстрее делай дела. Воздух постепенно остывал. Легкий северо-восточный ветерок срывал с рельефа тепловую подушку. Стало почти прохладно, как всегда бывает в саванне с наступлением темноты. Я представил, как в это время дня народ в Переделкино неторопливо выбирается на улицу. За пивом, зараза. Если в связи с загородной пальбой у речки власти не ввели ограничения на кайф. Девчата отрядили к мангалу шашлычную делегацию, которая занялась отгрузкой съестного в невесть откуда взявшиеся тарелки. Всем кагалам женщины на огонек не пошли. Знают, что удалые переделкинские мужчины сами скоро начнут ходить возле них гоголями. Могут и с гармонию. В любых условиях жизнь человеческая налаживается по возможному максимуму. Хорошо, что в этот момент я поднял глаза и посмотрел на грузовик. Хайдаров как притаился в кабине, так и сидел в ней тихой мышью. Но теперь он одной рукой делал пассы, стараясь этими заклинаниями привлечь мое внимание, но не заинтересовать всех остальных. На лице застыло выражение бывалого конспиратора, и было оно предельно конспиративное. Связь. Я с показной медлительностью подошел к грузовику, словно нехотя открыл дверь, задумчиво посмотрел на звезды и неторопливо забрался на пассажирское место. «Джон», — коротко сообщил Мустафа. «Пш!» «Рубин, есть информация по итогам наблюдения. Минут 5 назад в указанном секторе были видны слабые вспышки, вероятно, от выстрелов. Наблюдали через оптику, но сколько всего раз стреляли, сказать сложно. Поначалу гладкоствол, но были как минимум 2 короткие автоматные очереди, те, что мы смогли увидеть. Понятно, когда стволы были развернуты в вашем направлении. Звук? Ничего, далеко все же. Наблюдение велось с башни, а тут ветерок гуляет, глушит. Точнее, про место что-нибудь можешь сказать? «Практически на границе леса. Засечки я поставил, пока была видимость. Принял. Зарегистрируй в журнале», — напомнил я. Потом в любом случае будут подробные расспросы, доклады, а то и разборки. Да уж не забуду. Продолжаю наблюдение, отбой. Только я хотел произнести в ответ «интернациональная Рогер», то есть все, что было сказано по рации до этого момента, принято и учтено, как Джон неожиданно проорал. «Мля, фонари вижу! Два мощные светодиодники пляшут!» У моих парней именно такие. Страшный дефицит в секторе. Девайсы эти весьма редко попадаются в посылках. Соответственно, и цена заоблачная, что на старые, что на жестяные деньги. Такие штуки обычные люди за свои кровные не покупают. Их структура выдает. Наши с кем-то воюют. Ну все, сейчас новости повалятся. «Муз, давай на крышу!» — приказал я. «Попробуем что-нибудь оттуда рассмотреть. Рацию погромче сделай!» Это точно самая высокая точка поблизости. Я с сомнением посмотрел на крышу КПП. Нет, даже сантиметра лишней высоты не выкружить, а шею сломаешь запросто. «Вдвоем можем промять металл», — предупредил Мустафа. «А ведь верно. После такого вредительства в гарнизон можно будет не возвращаться. Кулибины схарчат живаком. И тогда просим политического убежища. Тьфу ты!» Залез на крышу один и тут же вскинул бинокль. Вроде что-то видно, но детали и близко не разобрать. Не хватает светосилы. «В этот плохо видно!» «Это, конечно, хорошо, что моя складная оптика может спрятаться в нагрудном кармане куртки и поэтому всегда под рукой. Но серьезную ночную проверку китаец не прошел. Так, оперативная игрушка». «Держи мой флотский». Хайдаров из кузова протянул большой советский бинокль, к окулярам которого я и прилип. И почти сразу же увидел вдали что-то вроде слабой вспышки. «Показалось, нет», — с сомнением прошептал я, всматриваясь еще раз. «Что там? Дай-ка мне посмотреть!» — нетерпеливо потребовал Мустафа. Отдал ему бинокль и оглянулся, уловив краем глаза какое-то движение. Волков был внизу и с нетерпением ждал любых моих слов. Весь этот альпинизм уже не мог оставаться незамеченным. Коротко доложил. «Может, пора посылать моих в подкрепление? Чего выжидаем? Пусть пешком идут!» То ли спросил, то ли попросил глава города, указав рукой куда-то в темноту. В безлунную ночь всех вышедших на охоту хищников жестянки. Смелые люди работают в городской администрации. Ага, вот прямо по ночной звериной тропе и потопают с фонариками для привлечения внимания всех проголодавшихся, — подумал я. Да еще и пропахшие до кончиков волос жареным мясом. Конечно, надо посылать, чтобы еще и эти потерялись к чертям собачьим. А мы потом найдем претарианские косточки, перерубленные пополам страшными клыками махайрода. Увы, это безупречное по качеству вылитого яда тирада так и осталось неозвученной. В эфир вышло только это. «Шикарный план, шеф!» «В смысле?» — вскинул тот брови. «Разберемся!» — зло пообещал я, осторожно спускаясь с покатой крыши. «Черт, Мустафа, не сиди просто так! Думай что-нибудь!» «А я к рации!» Волков с досадой махнул рукой. Крепко приложил по матери личный состав, пыльные окрестности КПП, погоду, а на закуску и время дня, после чего достал из кармана коробочку с таблетками и проглотил одну, не запивая. Сейчас должна быть связь. Устал я что-то. Рычать на людей начал. Всего второй раз на серьезных спасах мне приходится корчить штабного. Да не в жизнь больше. Щелк. Донеслось из кабины. Я заторопился и крепко саданул коленом в угол открытой двери. Черт! Зашипев от боли, протиснулся на место. «Пш! Здесь Спика!» «В канале слушаю!» Откликнулся я, выматерившись еще раз. «Ого, командир, слышишь?» «Да, хорошо!» «Финализируем геморрой!» «Есть плюса, летим обратно!» «Ян за пультом!» «Короче, Дэнь, Расклады у нас такие. Один свалил на колесах в лес еще до нашего подхода. Второй лежит на плите. Живой ранен. Открытого кровотечения нет. То ли вывих голеностопа, то ли перелом. Зафиксировали шины и вкололи промедол. Сейчас он прибитый мальца плывет. О, активничает. Еще и бычит, глядь. Да лежи ты. Прием. Принял, и дальше что? Машинально потерев соднившее колено, подтолкнул я его. Похоже, напарник его бросил, командир. Хотя я не знаю, что там было, кто, кого и что. Пусть Волков разбирается. Нашего окружила стая гиен. Вовремя мы успели подскочить. Гиены в саванне обычно охотятся поодиночке, но иногда сбиваются в стаи и нападают на все живое. Даже на бизонов, с которыми и люди-то связываться не хотят. Мясо грубое, а рисков много. Как все хищники, гиены стараются отбить от стада наиболее слабых, неторопливо добивая жертву укусами с налета. Лежащий на земле одинокий человек для них идеальная добыча. Они бы его живьем грызли. Я пошел по кругу блинчиком, а Ян из автомата сходу завалил пяток хвостов, потом еще. Вот так, в общем, слушаю. Как его зовут? Но возбужденный Спика, вопреки заявлению, меня не услышал и продолжил рассказ. Пацан отстреливался. Представляешь, у него с собой было целых 11, глядь, дробовых патронов. Если бы не нога, я бы ему рога внутрь вбил. «Спика, как его зовут?» — терпеливо повторил я. «Данилой! Ты же Данила?» Я пальцами показал Волкову колечко. «Окей, кури, папаша, наливай, мамка». А тот просто опустился без сил на землю. «Денис, вы там свет дайте, да побольше, ориентир. Можем улететь в сторону, потом придется вдоль дороги буквой «Г» возвращаться. Сейчас займемся. Ну окей, конец связи». Мэр уже поднялся с земли. На этот раз подчиненные оказались рядом, и распоряжения последовали незамедлительно. «Орлы, мать вашу, нужен маяк! Лезьте на чертов столб, хоть на своих когтях, хоть пирамидой! Привязывайте наверху фонари, лучами к лесу, фары тоже в лес! И чтобы через 7 минут здесь был пионерский костер! Знаете, что это такое?» Началась беготня. Один притырянец зачем-то разделся до пояса, собираясь карабкаться по столбу. Но караульные откуда-то притащили длинную приставную лестницу. Подвиг не потребовался. Что ж, служба на КПП все-таки поставлена. «Да мотайте вы уже! Где дрова? Бензин кто-нибудь догадается принести?» «Нет, нет, товарищи городские. Дальше вся эта суета-сует уже без меня». Вылез из кабины, с облегчением и наслаждением потянувшись до хруста в суставах. «Пить хочу». Фляга с холодной водой по-прежнему стоит под столом. А черпака-то и нет. Заглянул в окошко будки. Вот он. На столе лежит. Какая сволочь не вернула на место. Зашел и сразу зацепился взглядом за небольшой деревянный шкафчик пожарного красного цвета, прибитый к противоположной стене. Затреснувшей стеклянной дверцей на крючке гордо висел большущий бородчатый ключ с белой тряпичной ленточкой. Под ним приклеена картонка инструкции, на которой было написано «Стекло не бить, не трогать. Запасный ключ предназначен для санкционированного запирания и отпирания шлагбаума после необратимой утери основного. Инструкция «Погрузить горизонтально в ключевой пробой» и активировать механизм замка путем плавного поворота изделия. Сама дверца, между прочим, в свою очередь тоже была заперта на маленький висячий замочек, какие обычно предусмотрительные бабульки вешают внучкам на чемоданы. Хм, а растяжка с F1 где? Господи, этот сюр в ночи когда-нибудь закончится. «Вижу глайдер!» — крикнул с крыши Мустафа. Но на этот раз я в кузов не полез. Что там смотреть? Не поезд с гостинцами из Сочи на перроне встречаем, сами подплывут. Тем более, что головной свет уже и мне видно. Похоже, отстрелялись. Вот и все. Сейчас сдадим объект на поруки, все экскурсии коллективно поцелуем, ставший родным шлагбаум, и можно валить. Соскучился я по родной квартирке в башне, по вредной Ирке и даже по кудесникам во дворе в сварочных костюмах. Как же хорошо жить в нашей пятисотке. Никто не сбегает поутру в пампасы, никаких тебе неприкасаемых претерианцев и настырной полиции. Даже деспотия у нас какая-то милая, плюшевая, если не считать травмирующей энергетики утренних планерок. Все хорошо. Вот только с разгуляем крайне плохо. Ни хрена нет, кроме вечерних посиделок у костра под гитару. Как нет и уютных патриархальных гостиниц с красными ковровыми дорожками на лестницах. Что там говорить? В бывшей военной части даже стогов сена нет, чтобы покувыркаться с дамой. Ну, так а город на что? Коротко доложив замком группы об итогах поискового рейда, проголодавшиеся до удури Спика с Яном ломанулись к мангалам и сейчас метали в приемники куски горячего мяса один за другим. Напряжение спадало. Наряд КПП выполз из неведомых убежищ, где все это время тихо проклинал мэра и всю королевскую рать, с опаской начиная размышлять на тему, что это было. Легковушки, багги и мопеды начали принимать ездоков. Подгоняемые матюгами старших, люди распределялись по местам. Один за другим зарокотали разбуженные стартерами остывшие двигатели, вспыхнули огоньки габаритов, в ночном воздухе сладковато пахнуло бензиновым выхлопом. Пункт временной дислокации начал рассасываться, причем довольно быстро. Всем хотелось побыстрее оказаться как можно дальше от нервного начальства. Медики закончили оказание первой помощи и теперь осторожно укладывали Данилу в канареечного цвета большой багги с тентом и надписью на борту «Саванна Лизард» — дурацкую машинку скорой помощи, которую местные называют пустынной труповозкой. Могли бы в медицине посерьезнее технику выделить, хотя необходимый функционал есть. «Командир, шашлычники собираются оставить нам весь несъеденный вкусняк. Говорят, что банкет оплачен», — запыхавшимся голосом сообщил подбежавший Спика. «Мясо дофига лепехи, аджика чумовая, сыр дырявый. Много всего перекусим в дороге. Я женщин привлеку, ну, чтобы быстрее перетаскать. Там одного яблочного сидра литров 40, не меньше». «Ну, раз 40, привлекай», — махнул я ладонью. «Опа, а вот и мэр. Он-то чего не уехал?» «Денис», — начал Волков и тут же на несколько секунд замолчал. «Это была отличная работа, вот что. Вы настоящие профессионалы своего дела. Представляю, каких дров наломали бы мои слоны, отправь я их в эти дебри ночью». Он схватил мою руку и три раза энергично встряхнул. В ответ я пробормотал что-то банальное, типа «служу родному сектору и жестяной партии». Не привыкли мы к похвалам. «Спасибо за оценку. А со вторым беглецом что делать?» — поинтересовался я. «Как что?» — удивился мэр. «Утром проинструктируем сводную группу с учетом опыта вашей операции и отправим по следу. Или ты думал, что если нашли сына главы города, то на поиски второго дурачка Волков плюнет?» «Ну что вы, честное слово». Я изобразил искреннее негодование, хотя ровно так и подумал. «Будем искать. Будем. Вопрос-то не закрыт. И вот что, Денис. Спасибо тебе за сына. Сейчас поеду к нему в больницу. Эх, станешь отцом, поймешь меня втройне. В общем, держи, вот немного». Он незаметно протянул мне кожаный туго набитый портмоне. «Это личные, можешь не сомневаться, не бюджетные». «Не надо. У нас как-то и не принято чаевые за спасы брать». Растерялся я. Без негодования, просто возникла какая-то новая реальность. «Никто никогда и не предлагал так», — ухмыльнулся он. «Это точно. Прецедент. В этом деле вы хороши, лучшие. Я собираюсь выйти на Казанникова с предложением создать нечто вроде регионального центра МЧС, были такие на Земле, с контролем и мониторингом всего русского сектора. А дальше посмотрим. Опыт у вас огромный. Спасатели прекрасно подготовлены. Хоть курсы организовывай». В этот момент я вздрогнул. «Ну, а мы поможем в матобеспечении и финансировании». «Как думаешь сам, если в принципе, что на это скажет Владимир Викторович?» «Хм», — задумался я. «Как спасатель скажу, что это интересно. Ну, можно обсуждать место дислокации, прикидывать. У нас, в городе, или же в самом центре магистрали, например, из соображения равноудаленности. Смысла нет». Сходу отмел он идею. «Только в 500-ке, с постом в городе. Магистраль, конечно, формально заканчивается у вас. Но кто сказал, что ее не нужно осваивать дальше, к северу? Русская экспансия возможна только в этом направлении. Туда пойдут, надеюсь, наши будущие экспедиции. А без экспансии нет развития. Это я тебе говорю». «А ведь верно. Интересно, но он привел мне ровно те же резоны, которыми и я бы воспользовался, после некоторого размышления проталкивая такую идею». «Похоже, мы с Казанниковым крепко ошиблись в интегральной оценке способностей, взглядов и личных качеств главы Переделкина, как и его популярности у населения. Нет, ребята, оценивать человека и его дела лучше в среде его обитания, а не по слухам и кратковременным визитам. Будет, что деду рассказать, ой, будет». «Видишь, уже и разговор завязался», — скупо улыбнулся Волков. «Ты скажи предварительно деду, а я с ним по радио о визите договорюсь. Спасибо еще раз. Может, личные просьбы есть? Какие-то дела в городе?» «Дела? А чем черт не шутит? Он же сам вызвался помочь». «Есть одно дельце», — несколько смущенно начал я. «Мой заказ на башмаки у вашего лучшего обувщика. Уже и оговорили все, и мерку два раза снимали. А вот аванс в этот раз внести не смог, потратился. Может, не продолжай, я все понял». Он что-то черкнул на сигаретной пачке, которую вытащил из кармана. «Считай, что эти тяги уже у тебя на пятках. Но все, бывай пока. Обращайся. Дай-ка обниму тебя напоследок». Нормальный мужик оказался, сложный, но правильный, как и положено в норме чину такого ранга. Говорить с главой Переделкина насчет возможных маршрутов и целей юных старателей я, конечно же, не стал. И он бы не стал. Информация такого рода обладателями будет храниться как в сейфе, пока не всплывет что-то очевидное. Через пару минут кто-то командно просигналил, моторы рыкнули, и последняя маленькая колонна медленно двинулась к городу по грунтовке, оставляя за собой подсвеченные задними фонарями сизые облачка. Затем вокруг стало удивительно пусто и тихо. Только слышно было, как пощелкивают, остывая два забытых мангала, и отчаянно сверчат какие-то насекомые в густой траве, выросшие вдоль периметра. Никого. Даже странно. «Что там Волков хотел?» — нетерпеливо спросил подошедший вместе с Хайдаровым Спика. «Да так, благодарил нас за работу». «А в ширму он что, незаметно кинул?» «Кому?» — не понял я. «Тебе в карман!» — хмыкнул Мустафа. «Ловко, ты даже не ухом!» — хлопнул руками по боковым карманам куртки. «Елки! Да это же то самое портмоне!» «Ну и дела!» «У мэра Переделкина вдобавок ко всем талантам есть еще и немалые криминально-оперативные способности». «Сунул все-таки», — качнул я головой. «Бабосы?» — догадался Пикачев, с интересом подавшись вперед. «Ха, бегать за дядей и умолять его принять Гульдена обратно будем? Нет». «Тогда так. Мус, ты у нас дипломированный бухгалтер. Вот и разноси в четыре графы». «Ура!» Обрадовался Спика и криком перевел для ясности. «Ян, пошли лаве колоть на четверти!» Выехали засветло. Гравелет ко времени суток безразличен, ночью плита прет и прет себе по горизонтали, не ведая, что такое кочки, обочины и колея. А вот на колесной технике, да еще и с пассажирами на борту, лишний раз рисковать не стоит. Весь женский кузовной салон тут же погрузился в сон. Мужчинам было несколько сложней. На плиту погрузили мопед Яна, чтобы не жечь горючее. Он же сел за пульт. Рядом уселся Мустафа, которому было строго поручено не заснуть самому и не дать отключиться водителю. В кабине ГАЗ-52 расклад примерно такой же. Спику я уложил баиньки. После высадки Яна ему садиться на плиту будет караулить Хайдарова. Может, все это банальная перестраховка, личная паранойя, но мне так спокойней. Погода идеальна для полетов. Хоть самолетов, которых у нас нет, хоть гравилетов. Над трассой все еще господствует антициклон. Подольше бы так. Высокое атмосферное давление, видимость за горизонт, ясное чистое небо. На профессиональном сленге авиаторов и авиационных метеорологов это и называется состояние атмосферы миллион на миллион. Подразумевается дальность видимости и высота нижней границы облаков, то есть без ограничений для работы авиации. В Пашкиной деревне опять было пусто, но не совсем. Хлопнув себя по ляжке и покачав седой головой, конвой укоризненным взглядом проводил классический дед на заваленке с самокруткой в усах. Похоже, скучающий старикан всю ночь только и делал, что внимательно следил за возмутительным светопреставлением «Вудсток на КПП Север». Все хотят шоу. Пикачев дрых, как сурок, а я глазел по сторонам. К исходу второго часа пути на горизонте начал проступать абрис таинственного горного хребта. Это черные горы, где никто из наших так еще и не побывал. Мешает вечная прорва дел и неизменный аргумент, а чего там делать без цели. Вот и получается, что некому пока развеять или подтвердить слухи о каком-то загадочном племени пёсьеголовых, упорно отказывающихся спускаться в долину и выходить на контакт с анклавами Жестянки. Массив этот покрыт потоками базальтовых лав, траппами от шведского траппа, лестница. С вершины холма возле пятисотки хорошая оптика позволяет разглядеть эти гигантские ступеньки, сложенные из темных базальтов. Черные горы в центре кругозора поднимаются полукругом, образуя природный амфитеатр невероятного размера. За первой грядой виднеется следующая повыше, а в разрывах цепи, как предполагает Зубкова, прячутся во фьордах большие озера. Она же утверждает, что это исполинское плато, как и обширная долина полигона, лишь платошка, скромное преддверие к затерянному миру, настоящей кладовой угля и полиметаллических руд. Вряд ли в обозримом будущем люди до них доберутся. Нам бы нефть найти, хотя кое-кто мечтает о золоте. Именно оттуда к гарнизону прибегает речка Дурамой, изученная только в средней части. На большие силы средств не хватает. Поэтому фраза Волкова о будущих экспедициях меня весьма заинтересовала. Конвой шел спокойно, с постоянной скоростью. Вопреки устоявшемуся мнению, что в степи все одно к одному, местность от километра к километру немного менялась. Появились невысокие холмы, впадины, перелески и небольшие рощицы. На этом участке даже овраги есть. Естественно, чаще стала попадаться всякая живность. Вот прошло стадо сайгаков, хотя местные не совсем похожи на рогачей уральской популяции, которых я в свое время добывал во время охоты в западном Казахстане. Где копытные, там и хищники, гиены и шакалы. Последние прячутся так, что и не заметишь. А уж леопарда в отличном пятнистом камуфляже днем вообще не увидишь, в отличие от падальщиков, гордо восседающих на туше павшего животного. Ну, прямо фильм про африканское сафари. Один раз я вовремя заметил здоровую метра на 4 змею, быстро уползающую с дороги в траву. Молодец, тварь божья! Сплющенные полоски давленных змей на грунтовках не редкость. Змея страшноватая, но не ядовитая. Это желтый удавчик. Именно так, удавчик, а не удав. Человеку удавчик не опасен. При встрече змеюка всегда уползает. хотя при желании может придушить даже шакала. Были случаи. На повороте к станции сгрузили с плиты мопед и попрощались с Яном. Пока рулить будет Мустафа, но не пора ли будет Пикачева? Он единственный из нас, кому удалось после бурной ночи хоть немного покемарить. Пусть службу несет. Тем не менее, я дал ему еще немного поспать. Ну все, хватит. Однако легкий тычок в бок не помог. Клиент на раздражители не реагировал. Открыв рот, Спика откинулся назад. Как-то обмяк и превратился в мумию. Только бинтов не хватает. «Спика! Пикачев, подъем!» Молчание. «Сеня!» Я подергал его посильнее. Нет ответа, он там не помер. «Семен!» Дернул за рукав силой, что заставило клиента перекинуться в мою сторону. «А, кого?» «Вставайте, граф, вас ждут великие дела», — сообщил я. «И рот закрой». «Мы где?» — хрипло выдавил Семен, потянувшись к фляге с водой. «Проехали поворот на Дивное». Я взял в руки тангенту. «Давай, очухивайся быстрей. Сейчас остановим Мустафу, отольешь». «Это дело». Сбегать в кустике захотел не только Спика. Накопилось у многих. Но ждать пришлось именно его. Сколько же он пива выдул под шашлычок? По кабине три раза хлопнули ладонью. «Мы готовы, все на месте!» Звонко прозвучал женский голос. «Да где он там?» «Вот он бежит, на ходу заправляя хозяйство и поправляя штаны». Открыл ему пассажирскую дверь. Не дожидаясь сыкуна, Хайдаров медленно тронулся, и Пикачеву пришлось с громкими ругательствами вспрыгивать на подножку. Он принял героическую позу знатного римлянина и что-то бросил живообсуждавшим его женщинам. Те колко ответили. «Ну, елки, понеслась!» «Что, девочки, подглядываем?» «Ой, Спика, не болтай ерундой!» «Чего?» «Да садись ты уже!» — рявкнул я. Герой-спасатель плюнул и полез было в кабину. Но вдруг замер. «Что там опять?» «Командир, красный купол!» Я повернул голову вправо, пригнулся и успел увидеть среди зелени краешек красного пятна. «Пш! Мустафа, тормози! Справа сзади краснуха, похоже!» Женщины, конечно, повскакивали с мест. «Денис, вон там, там! Под кустиком! Да вижу!» — буркнул я. Девчатам, конечно, очень интересно лично поучаствовать в добыче красной бочки, но они хоть поняли, что у нас опять задержка? «Ну что, братва, распрягаем кобылу?» До купола было всего метров 100. На разведку полетел Пикачев. Вернулся он быстро. Он отстегнулся. «Бочки рядом нет». Вот так, коллеги, наскоком взять трофей не удалось. «Купол в степи долго не летает, нахватает веток и зацепится», — сказал Мустафа. «По идее так, но бывают исключения. Нехотя поправил я». «Неохота возиться, устали все. Ладно, а чего тут гадать? Трудолюбиво прочесываем по направлению ветра». «А ветра-то почти и нет». «Поехали со Спикой, пока что оставив Хайдарова на рации». «Шеф, да ты не парься, все как обычно. Сейчас быренько найдем бочку, глянем, что там за лут, опустим плиту, вдвоем закатим и назад». Бодро изложил свой план Пикачев. «Вот что значит поспать хоть немного». Однако быренько не получилось. Падают эти грузовички довольно часто, разлетаясь в меньшей части по полигону, а основная часть малых ресурсников падает за пределами зоны ответственности пятисотки. Куда ни попадя, но все-таки в относительной близости от населенки. Мысль о том, что какая-то часть краснух годами может лежать где-то ненайденными, терзает многих. Лежат, заразы, а внутри ништяки портятся. Чаще всего никаких проблем с эвакуацией краснухи не возникает. Если уж не получается доставить ее комплектно, то груз всегда можно распотрошить. Краснуха — простейшая бочка на 400 литров, на корпусе которой с одной стороны есть крышка, а по бокам проушины крепежа. Внутри может быть топливо, масла, запчасти, консервы, полезную в быту мелочь. Особая удача — медикаменты и боеприпасы, огнестрельное оружие. Изредка попадается добротная армейская одежда и обувь самого непредсказуемого происхождения, хоть из Бразилии. Наверное, ЦУП считает, что нам вполне хватает одежды людей, не переживших заброс. Именно за краснухами охотятся сталкеры. Такая находка позволяет быстро подняться, хотя налог в городскую казну заплатить придется. Вот стерва жестяная! Эта бочка легла крайне неудачно, после перекатов свалившись в яму, словно специально выкопанную по размеру, еще и торчком. «Ну, зашибись теперь, твою душу!» — выругался Спика. «Скажи, друг», — спросил я вкрадчивым от досады голосом, «каковы шансы у мячика для гольфа свалиться в лунку, произвольно катясь по огромным газонам под ветром и пинками сусликов? Еще и крышка внизу». Точно, торчащее наружу дно проклятой бочки было обидно гладким до издевательства. Что делать, стройный план оперативно меняется. Вот здесь, а я лечу за Мустафой. Беру ремни, блоки и какую-то мать. Быстро объяснив личному составу суть происходящего, я уже привычно назначил Зубкову радиооператором и старшей по казарме, приказав всем остальным не отходить от машины. «Отдыхайте дальше, девочки!» Мы взяли ремни, прочую оснастку и 4 фляги с водой. И тут... Со стороны лунки прогремели подряд 4 выстрела из гладкоствола, а следом раздалась стрекотня пары очередей из шмайсера Пикачева. «Приехали! Война у нас!»